Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 22. Краткое выступление Мунин Сюэ, кажется, пробудило всех. Каждый рвался показать свои силы, что они достойны допуска в университет. Имперский магический университет является одним из лучших университетов страны, потому что туда допускают действительно лучших. Мунин Сюэ считает гением уже потому, что ее приняли в университет, когда она училась в средней школе. Фаньгэ, ты должен усердно трудиться в течение 2 лет, и потом сможешь попасть в университет. Тогда даже семья Му ничего не сможет тебе сказать насчет брака с маленькой Прин. Эй! Успел проговорить Джан Хоу, пока его не прервал Джао Кунь Сань. Не неси чепухи! Ему ли говорить об университете, если его уже сегодня выгонят из школы? Джао Кунь Сань, ты с ума сошел? Мой ГГ ни разу тебя не обидел! Почему ты постоянно лаешь на него, словно собака? Вне зависимости от социального статуса, Джан Хоу на данный момент является одним из тех, кто смог уже вызвать магию. Джан Хоу не понимал, почему Джао Кунь Сань оскорбляет других, хотя сам контролирует лишь 3 звездочки. Он не оскорблял меня, но я не могу признать его частью общества. Я действительно не понимаю, как этот мудак посмел говорить с принцессой. Он должен знать свое место. Если бы не он, то и мою семью не послали бы. Выругался Джао. Семья Джао тоже считается слугами семьи Му. Слуга не имеет права голоса, но все же садоводы отличаются от простых рабочих. Каждый должен знать свое место. Поместье семьи Му настолько обширно, что может вместить не только сотни, но и 1000 слуг. Если всех послушать, то получается, что половина города может оказаться слугами семьи Му. Поэтому неудивительно, что есть такие семьи, как Джао и Мо. Джао Кунь Сань глубоко ненавидит Мо Фаня, ведь это он имел наглость разозлить главу, из-за чего многие семьи поплатились. «Мо Фань, в твоей черепушке есть такая штука, которая называется мозгом. Даже я знаю, что некоторые люди не смеют даже думать о том, чтобы говорить с такими людьми, как Мунин Сюэ. Если вас сравнить, то это все равно, что сравнить жабу и лебедя. Перестань думать о браке с Мунин Сюэ». С пренебрежением говорил Джао Кунь Сань Фаню. Появление Мунин Сюэ разбудил Джао Кунь Сани старые обиды, которые он скрывал на протяжении нескольких лет. Глупость Мо Фаня влияет не только на людей, но и на семьи. Принцесса должна находиться на расстоянии вытянутой руки, никак не ближе. Это не сказка, ведь пересекая границу, можно навлечь на себя и на другие семьи много бед, которые сделают их несчастными. Сегодня на арене был еще один представитель тирании, мужчина среднего возраста с высокомерным выражением лица. Этот Му Джо Юнь может разрушить город Бо, послав лишь одну волну магии. Мо Фаня действительно раздражал этот человек. Можно сказать, что это именно из-за него его семья сейчас пребывает в таком состоянии. «Джао Кунь Сань, заткнись!» – сказал Джан Хоу. «А что?» «Я сказал что-то не так?» Ответил Джао. Мо Фань молча смотрел на Джао Кунь Саня. «Некоторые люди понимают происходящее лишь тогда, когда уже ничего нельзя сделать. Те, кто смеялся над глупостью других, которые тратят деньги, чтобы поступить в школу, если получили плохой балл, а после поступают в университеты и находят приличную работу. Те, кто смеялся над глупостью таких людей, едва сводят концы с концами». Понимая, что ничего уже не вернуть. Джао понимал это. Такие мысли показывали его зрелые мысли и ум, а не те насмешки. Лучше принять суровую реальность, чем ждать, когда твои мечты и надежды разрушат. Но Мо Фань не считал мечты пустым звуком. Он был готов воплотить их в реальность, а не смеяться над этим, как это делал Джао. «Джао Кунь Сань, у тебя хороший потенциал, чтобы стать хорошей собачкой хозяев. Таким умением нужно восхищаться. Я уважаю твое решение отказаться от всего. Но нынешний Мо Фань не потерпит такого в своей жизни», — сказал Мо Фань. «Ты сволочь, пусть я и собака, зато хорошо питаюсь, надеваю дорогие вещи и у меня есть дом, в отличие от тебя, бездомной псины, которая питается мусором и выглядит подобающе. Твой отец даже дом продал, чтобы ты мог учиться в этой школе. а тебя сегодня выгонят. Мне так и хочется спросить у твоего отца, не сожалеет ли он, что не избавился от такого позорища раньше?» Проклинал Фаня Джао. Критиком Фаня ударил по больному. Джао не был дураком и признавал, что он собака. Мофаня гляделся вокруг и, увидев Мубая, ответил на его злорадный взгляд. Этот молодой мастер видел их тогда, в детстве, когда они беззаботно играли с принцессой. Теперь их судьба изменится, как думают все студенты. Сейчас Джао Куньсань ищет шанс, чтобы беспощадно вогнать нож в спину. «Неплохо, неплохо! Этот ублюдок узнает, каково это быть собакой, когда вокруг отработанная схема. Любовь отца к сыну окупится, пусть и через несколько лет». Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.